и домогаться контроля над компанией, право собственности на нее немедленно перейдет к благотворительной организации. Я поднял глаза на Джека Стивенса. Сложно было описать словами ту гамму чувств, которая отражалась на его лице. В свои 50 лет Джек оставался таким же жиголо, каким он был в юности. Этот парень за всю свою жизнь и палец о палец не ударил, чтобы заработать хотя бы доллар. Так что он даже представить себе не мог, какое благодеяние оказал ему Ред, лишив его возможности управлять компанией. Единственное, что сейчас понял Джек, у него, как всегда, не вышло оправдать ожидания своего знаменитого отца. И когда я продолжил, мне даже стало немного его жаль. В завещании подчеркивается, что распоряжения касательно наследства должны зачитываться в определенной последовательности. После того, как тому или иному наследнику будет объявлена его часть завещания, он должен немедленно удалиться. Джек посмотрел на меня с выражением растерянности на лице. «Что?» В этот момент никогда не теряющая бдительность мисс Гастингс взяла его под руку со словами. «Позвольте, мистер Стивенс, я провожу вас до двери». Спустя несколько минут волнение улеглось, и остальные наследники устроились в своих креслах. Я опять тянул время, делая вид, что разыскиваю нужный документ, и продолжил лишь тогда, когда напряжение в конференц-зале вновь достигло предела. Моей единственной дочери Рут я оставляю фамильный дом и ранчо в Остине, штат Техас, вместе со всеми действующими животноводческими фермами. Рут со своим не слишком симпатичным мужем и детьми сидела у противоположного конца стола. Даже на таком расстоянии было явственно слышно, как она хлопнула в ладоши и жадно их потерла. Судя по всему, это семейство было настолько поглощено оценкой своей доли, что даже не поняло. Их бизнесом будут управлять другие. Я мысленно согласился с Редом, что лучше не подпускать их к финансовым делам, дабы они не навредили ни себе, ни кому-нибудь еще. Мисс Гастингс не менее любезно и быстро выпроводила их из комнаты. Я откашлялся и продолжил. Моему младшему сыну и последнему из моих детей Биллу я оставляю весь портфель акций, облигаций и прочих ценных бумаг. Но этот портфель, Билл, останется в распоряжении мистера Гамильтона, который будет управлять им на правах опекуна. Я делаю это не столько ради тебя, сколько ради твоих детей. Должно же им хоть что-то остаться в твоем собственном завещании. По мере того, как на родственников Реда Стивенса проливались отголоски золотого дождя, конференц-зал пустел. Наконец в зале, кроме нас, мисс Гастингс, остался один единственный человек — молодой Джейсон Стивенс, 24-летний внучатый племянник покойного Реда. Я взглянул на него через стол, и он ответил мне взглядом, полным холодной ярости, вызова и презрения. Так смотрят люди, всю жизнь упражнявшиеся в эгоизме. Джейсон хлопнул ладонью по столу. «Я так и знал, что этот старый скупердяй не оставит мне ни гроша. Он всегда меня ненавидел». Джейсон встал и демонстративно направился к выходу. «Секундочку», — остановил я его. «Вообще-то вы тоже упомянуты в завещании». Он медленно вернулся в свое кресло и с каменным лицом уставился на меня. Я ответил ему таким же холодным взглядом, твердо решив не говорить ни слова, покуда он первый не нарушит молчание. Наконец Джейсон не выдержал. «Ну ладно, так что же старый хрыч оставил мне?» Потянувшись за документом, я услышал, как он добавил. «Готов поспорить, что почти ничего». Я откинулся на спинку кресла и с улыбкой произнес. «Молодой человек, это и вправду ничего. И в то же время все». 2. Голос из прошлого. В конечном счете, человека знают лишь по тому влиянию, которое он оказывает на других. Мисс Гастингс вышла из комнаты. Мы с Джейсоном молча ждали ее возвращения. Наконец она появилась, поставила на стол небольшую картонную коробку,